Роберт Янг. Дар милосердия. В конце концов, романтики оказались правы. Когда-то на Марсе существовала жизнь. И память о былом великолепии, погребенном под ржаво-красными песками, все еще витает немым призраком над мертвыми городами и голубыми каналами. На Марсе есть высохшие моря, разрушенные эрозией холмы и даже атмосфера. Пусть бедная кислородом, но если очень нужно, вполне сносная. Один из городов сохранился лучше других, и капитан Фаррелл посадил спасательную шлюпку на его главной площади. Экипаж, лейтенант Таннер, лейтенант Бинс и капитан разглядывал таинственные здания, торчащие розовыми утесами в безоблачное багряное небо. Стеклянные листья хрустальных деревьев, стоящих по обочинам улиц, вымощенных белым камнем, позванивали на ветру. После века надежд и мечтаний полет на Марс стал реальностью, но эта реальность оказалась неприятной. Трое мужчин дрожали на промозглом ветру. Скоро они войдут в историю. Причем дважды. Как первые, кто ступил на Марс, и первые, кто здесь умер. На спасательной шлюпке остался недельный запас продовольствия. При жесткой экономии его можно растянуть на месяц, тоже не бог весть какой срок. Помощь появится не скоро, может через год или даже два. Но даже если второй корабль каким-то чудом прибудет раньше, нет никакой гарантии, что он не рассыплется, как и его предшественник. На атомные двигатели марсианская атмосфера действовала губительно. «Давайте осмотримся», — прервал молчание капитан. Таннер и Бинс кивнули, и все трое направились к краю древней площади. Из-за слабой гравитации шли неуверенно, спотыкаясь на обледеневшей мостовой. Вокруг царило запустение. «Хотелось бы знать, куда все подевались», — сказал Таннер. «Возможно, умерли от голода», — отозвался капитан. «На всей планете вон ни одной щепотки плодородной почвы». «Ага. Судя по виду строений, их обитатели мертвы не одну сотню лет». «Да нет, добрых пару тысяч лет», — предположил капитан. «Даже кости обратились в пыль». «Угу. Которую развеял ветер», — добавил Таннер, плотнее затягивая капюшон зимней парки вокруг сурового лица. Возле одного из зданий они замерли в нерешительности. Изысканно украшенный вход завален розовым щебнем. Резной фасад испещрен сверху донизу зигзагами трещин. С высоты скорбно взирали стрельчатые окна. «Озимандия!» — тихо произнес капитан. «Что вы сказали, сэр?» — спросил Бинс. «Да так, ничего. Вспомнилось из Шелли. Но здесь явно не тот случай». У следующего здания картина повторилась. Хрустальные деревья на квадратиках скудной земли печально стояли вдоль осыпающейся стены. Их затейливые листья сверкали в тусклом свете послеполуденного солнца, звеня под порывами ветра, как стеклянные колокольчики. Одно строение заметно возвышалось над остальными. Его фасад украшали гигантские мраморные колонны. Ко входу вела широкая мраморная лестница, свободная от каменных обломков. Люди остановились у подножия колонн, вглядываясь в окна. Капитан начал подниматься по ступеням. Таннер двинулся следом. Бинс робко топтался внизу. «А это не опасно, сэр?» — — спросил он. Фаррелл обернулся. На губах заиграла легкая улыбка. Он словно помолодел. «Опасно? Все может быть. Но, по-моему, в нашей ситуации грех не рискнуть». Мальчишеское лицо Бинса покраснело. «Я совсем забыл», — проговорил он. «Глупо, правда? Нам же как бы все равно». «Идем!» — прервал его Таннер. «Какой смысл стоять и трепаться? А вдруг там еда?» Массивные ворота преградили путь, но Таннер поднажал плечом, и створки со скрипом разошлись. Стены, пол, потолок — все в просторном вестибюле было покрыто пылью столетий. Внутри пусто. И только в нише справа от двери на единственной полке виднелась небольшая статуэтка. «Похоже на храм», — заметил Таннер. «Ну а почему бы и нет?» — пожал плечами Бинс. «Наверняка у них была религия». Полумрак скрывал очертания статуэтки. Капитан потянулся и взял ее с полки. Искусно вырезанная из камня, похожего на земной гранит, фигурка выглядела до боли знакомой. Найти такое за 50 миллионов километров от дома — абсурд! Едва осознав это, Фаррелл обмер. Композиция, правда, отличалась некоторой самобытностью и непривычным избытком деталей, и все же ее ни с чем не спутаешь. Уникальное человеческое орудие пытки, подвешенное на нем изнуренное болью тело, тонкое страдальческое лицо и неотступный взгляд темных глаз, в котором даже перед смертью светится сострадание. Без всяких сомнений, у Фаррелла в руках распятие. «Кто знает, сэр?» — начал Бинс. «Может, и у них был Христос?» Капитан покачал головой. Религиозностью он никогда не отличался, но неоспоримые факты признавал. «Христос был только один», — отрезал он. «Но как так?» «Не знаю. Если повезет, разберемся». Капитан Фаррелл бережно вернул статуэтку на единственный непыльный пятачок, где она простояла без малого 2000 лет. Затем пересек вестибюль и подошел к внутренним дверям. Таннер и Бинс не отставали. Двери отворились в огромный зал. Высоко над головой вздымался многогранный купол, сквозь который бледной радугой сочился солнечный свет. Плавный изгиб величественных стен ниже купола подчеркивался трехмерными фресками. Длинные скамьи, равномерно разделенные расходящимися лучами проходов, окружали центральное возвышение с 4-метровым крестом и скульптурным изображением распятого на нем человека. Капитан первым очнулся и зашагал к ближайшему проходу. Следом Бинс и Таннер. У подножия креста на мраморном пюпитре лежала тонкая металлическая книга. Фаррелл на мгновение замер, затем дрожащими пальцами перевернул обложку и открыл тонкие, как бумага, металлические страницы, испещренные мелкими символами. «Бинс», — позвал он, нарушая многовековую тишину, — «ты ведь лингвист? Иди-ка сюда». Тот робко приблизился и склонился над древним томом. «Слов не разобрать, сэр. Слишком темно». Капитан щелкнул фонариком. Бинс ахнул. «Невероятно, сэр. Поверить не могу». «В чем дело?» «Книга, сэр, книга. Она на арамейском». Тишина, царившая в зале 2000-летия, снова вступила в свои права. В тусклом свете фонарика Бинс сделался бледным, как мел. Рядом нелепой статуей застыл Таннер. Лица на фресках молча взирали на сцену, разыгравшуюся под этими сводами впервые за долгие века. Затем тишина откатилась назад, нехотя уступая голосу капитана. «Читай, Бинс». «Но, сэр, мы точно имеем право? По-моему, находиться здесь уже святотатство». «Как раз наоборот. Церкви, пусть и марсианские, созданы, чтобы помочь человеку умереть». Статуя Таннера дрогнула и ожила. «Сэр, мне кажется, что...» «А мне кажется, вы оба боитесь», — отрезал капитан. «Боитесь открыть то, после чего труднее умирать». Он посмотрел вверх на молчаливую фигуру на кресте, на изможденное лицо, полные боли глаза, и мягко продолжил. «Бояться нечего. Читай, Бинс». «Есть, сэр». Тот снова склонился над металлическими страницами. «Писание святого Орлина. На 63-й день, начав орбитальный спуск, мы убедились, что гипотеза Дайда верна, и небеса на Земле действительно голубые. Внизу простиралась темно-зеленая суша и бескрайние бледно-зеленые моря. Когда сканер обнаружил центр населенного сектора, мы покинули верхние слои атмосферы и снизились до высоты теленаблюдения. Главный город, расположенный на гористом полуострове, выдающемся в небольшое море, поведал все, что нужно знать о правящей расе. Строителей, как всегда, выдала архитектура. С большого расстояния она казалась тяжеловесной и претензионной. Вблизи в ней рассматривались изящные штрихи, видимо, влияние другой расы, явно равновеликой, но не столь искушенной в войне. Посоветовавшись, мы с Мейном и Прейтом единодушно решили, что исследовать полуостров до начала вторжения слишком опасно. Достаточно изучить отдаленный населенный пункт. Выбор пал на примитивную местность в восточной стороне почти у кромки моря. Оставалось ждать рассвета. Едва на горизонте забрезжили солнечные лучи, мы осторожно приземлились близ белого городка. Спрятали корабль в глубокой расселине и на заре отправились в город. То был край каменистых холмов и бесплодной земли, точь-точь, как на нашей планете. Вокруг теснились незамысловатые каменные постройки, а по дороге двигались варвары на фантастических вьючных животных о двух горбах. На нас внимания не обращали. Скромные просторные одежды и сандалии местных жителей во многом походили на наши, а среди мужчин встречались и безбородые, посему наши гладко выбритые лица подозрений не вызвали. Внешне мы почти не отличались от землян. Как гласит третий закон разума Террина, наличие сходных природных условий обуславливает единство физического облика разумных существ, независимо от расстояния, разделяющего обитаемые планеты. День разгорался, и пыльная дорога становилась все оживленнее. Мы спешили изо всех сил, но идти быстро не получалось. После прохладной атмосферы Марса здешний зной кажется невыносимым. Повышенная гравитация словно приковывала нас к Земле, не спасали и многочисленные тренировки. На пронзительно-голубом небе всходило ослепительное солнце, огромное по нашим меркам, а вдали магическим дха переливался город. Лишь к полудню мы добрались до городских стен. Эмнейт включил скрытую камеру, а Прейт записывал разговоры окружающих, чтобы позднее проанализировать язык. У подножия пологого холма мы обсудили явную технологическую незрелость аборигенов, и пускай господствующая раса заметно развитей, вторжение можно начинать незамедлительно. Из городских ворот вдруг показалась процессия. Впереди на благородных четвероногих животных ехало несколько человек в тяжелых доспехах. Металлические шлемы были увенчаны гребнями, примитивные сандалии завязаны до середины голени. Лица всадников еще хранили благородные черты, почти вытесненные высокомерием и жестокостью. Мужчины смеялись и переговаривались грубыми голосами, похлопывая себя по мускулистым ляжкам в моменты особого веселья. То были войны государства с дальнего полуострова. За ними следовали другие войны, пешие. А в самой гуще толпы шел, вернее, пытался идти человек в пурпурных одеждах с терновым венцом на голове, придавленный весом огромного деревянного креста, измученный болью, в кровоподтеках и рваных ранах. Бинкс умолк, и в зале вновь воцарилась тишина. Радужный свет купола мягко окутывал фигуру, высеченную на огромном гранитном кресте, омывая измученное лицо ласковыми лучами, будто стараясь смягчить боль. «Дальше, Бинкс!» — взволнованно прохрипел капитан. «Сэр, вы хоть представляете, что мы нашли? Это же просто немыслимо! Это ведь...» «Я сказал, читай дальше!» «Есть, сэр!» «Мы видели, как человек в терновом венце споткнулся и упал. Ближайший воин немедленно повернулся к нему и принялся стегать по плечам шипастым кнутом. Огромная толпа мужчин и женщин сопровождала процессию. Одни приветствовали жестокость воинов одобрительными возгласами, другие безразлично наблюдали. Кто-то с бледным лицом не поднимал от земли глаз, и лишь немногие плакали». Несчастный поднялся и взвалил на спину крест. Прошел несколько шагов, зашатался и снова упал. Град безжалостных ударов возобновился. Мы молчали. При каждом взмахе кнута тонкие черты Прейта искажались мукой, а глаза переполнял ужас. Лицо Мнейта оставалось бесстрастным. Но зная его утонченность, доброту и умение сострадать, нетрудно догадаться, какие эмоции он испытывал. Такие же эмоции охватили и меня. Бессильная ярость переполняла меня, толкала вперед, к мученику. Очутившись рядом, я вдруг встретил его взгляд, в котором прочел страдание и боль, а за ними, нежным светом во мраке пыток, сияла жалость, жалость к жестоким чадам, убивающим его. Я отступил, сраженный духовной зрелостью, какую не ждал найти в столь юной цивилизации. В сравнении мой собственный дух показался мне мелким и ничтожным. Внезапно все предстало в совершенно ином свете. Я узрел себя стоящим в толпе детей. Сам дитя, пусть не такой злобный, но все равно безжалостный. Моя жестокость при всей утонченности и рациональности была ничем не лучше людской, а по сути намного хуже. Ведь мне предстояло лишить родины целый народ». Наконец, даже воин с плетью понял, что обреченный не в силах нести крест, и отправил на подмогу кого-то из зевак. Процессия начала восхождение на холм. Мы с Прейтом и Мнейтом потянулись следом. Только тогда я заметил, что еще двое тащат кресты. Но эти были полной противоположностью первому. Бесчувственные, грубые, с одним лишь страхом смерти в глазах. На вершине холма процессия остановилась. Дальнейшее не поддается описанию. Столь заурядному существу, как я, не дано передать словами, тем более иноземными, неуловимое величие происходящего. Но долг велит не продолжать, ибо если у каждого человека есть своя миссия, то моя — создать первое марсианское писание. Тех двоих привязали к крестам и подняли в небо. С мученика же сорвали пурпурное одеяние, пригвоздили руки к деревянной перекладине, о ступни к основанию креста и повесили на шею табличку: «С вознесением третьего креста небо потеряло голубые краски». Воины устроились на пурпурной хламиде играть в кости. В тишине раздавалось лишь постукивание кубиков, грубый смех воинов да женский плач. Чуть подаль три женщины безотрывно смотрели вверх на серое искаженное лицо. Слезы застилали их глаза, излучавшие безграничную любовь, которая окутывала мученика нежным, почти ощутимым сиянием. Никто из нас не проронил ни слова. Мы стояли на вершине холма, позабыв о своей миссии. Каждый приколочен к собственному кресту, и пристально вглядывались в человека, умирающего под хмурым небом. Время шло. В раскаленной от зноя пустыне поднялся ледяной ветер. Неожиданно мученик слабо вскрикнул. Смеясь, один из воинов закрепил на копье губку, смочил в глиняной миске и протянул вверх. Едва лишь влага коснулась разбитых губ, изможденное тело скорчилось от боли. Теперь распятый был воплощением страдания. Воин засмеялся громче, и вместе с ним остальные. Как жалкое эхо прозвучал этот смех в безбрежности угасающего дня. Я смотрел в глаза обреченного и поражался милосердию, сияющему в их глубине. Тут он заметил меня и сразу все понял. Кто я и зачем явился? Он угадал представителя умирающей расы, слишком незрелый эмоционально, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Взгляд его преисполнился жалостью. Ко мне, ко всем нам, кто так и не повзрослел за годы жизни, к нам, чье духовное развитие неизмеримо отстало от физического и технологического. Охваченный стыдом, я вдруг понял суть древнейшей добродетели, которой пренебрегали так долго, что в конечном итоге забыли. Эта добродетель зовется «смирение». Взгляд мученика переместился на толпу и на город у подножия холма. Запекшиеся губы дрогнули и раздались слова. «Бессмысленные для меня, не знающего языка, бессмысленные для землян-варваров, чья духовная недоразвитость мешала понять родной язык. Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». Голова упала на грудь. Вдалеке раздался удар грома. «Так, все, уходим», — перебил Таннер. «Какой нам прок от марсианского писания, будь оно хоть трижды на греческом? Словами сыт не будешь. Давайте искать еду». «Нет, Таннер, боюсь, другой пищи на Марсе не сыскать. Да и не надо». Капитан заметно успокоился, а луч фонаря больше не дрожал. «Читай до конца, Бинс». «Да, осталось чуть-чуть, сэр». И буря зловещей тенью накрыла город. На вершине холма все замерло. Кресты с истерзанными телами, воины, застывшие посреди игры, толпа в благоговейном ужасе, три плачущие женщины, Мнейт, Птейт и я, все словно чего-то ждали. Зигзаг молний вселенским мечом расколол небо. Ударил гром и полил дождь, перешедший в ливень. Поднимающийся ветер подхватил огромные капли и потоками обрушил на холм. Напуганные зеваки поспешили по домам. Я будто ослеп. Мнейт и Птейт схватили меня за руки и потащили прочь. Дождь и слезы вперемешку текли по моим щекам, вымывая из души последние крупицы детства. Я первым из марсиан смирился с исчезновением нашей расы. Эти строки пишутся во время обратного рейса «Земля-Марс» на языке того, кто умер на кресте. Иначе нельзя. Я задержался на Земле, чтобы освоить диалект местности, где распяли Христа. Мнейт и Птейт помогают мне, выверяют каждое слово и поддерживают решение поделиться со всем Марсом откровением с Голгофы. Мы не вправе посягать на Землю. Наша раса за долгие века не породила ни одной зрелой личности. Марсианские конструкции из дерева и камня совершенны, но разум дремлет в колыбели, недостойный даже беглого взгляда. Нам не хватает идеологии, оправдывающей дальнейшее существование. Истинно утверждает Терин в труде «Государство и человек», что долговечность расы соизмерима с долговечностью родной планеты. Хочешь жить дальше – заслужи. Наша раса не заслужила. Мы свое отжили. Веками понимали это, но отказывались принимать. Не желая мириться с неизбежным, разрабатывали бесполезные стимуляторы почвы, строили космические корабли, намереваясь завоевать соседей на ближайших планетах. Но так не может продолжаться вечно. Зрелость — понятие всеобъемлющее, но в первую очередь она объемлет милосердие. В конечном счете милосердие и есть зрелость. И если мы считаемся зрелой расой, то должны оправдать это звание. Это откровение с Голгофы, тот завет, который мы с Прейтом и Мнейтом призваны донести до соотечественников. Последнее будет нетрудно, поскольку все происшедшее записано на пленку. Стоит только взглянуть в глаза распятого человека, чтобы понять. Для Земли наступило время жить, а для Марса — умереть со спокойным достоинством. В Марсианском соборе трое землян молча стояли перед гигантским распятием, окруженные пустыми скамьями. В радужном сиянии купола пылинки сияли, как микроскопические солнца. «Вы правы, сэр», — нарушил молчание Бинс. «Своего Христа у них не было, но они в нем нуждались». «И в итоге обрели нашего», — кивнул Фаррелл. «Сделали то, чего никогда не удавалось землянам. Правда, истолковали по-своему. Впрочем, неудивительно. Марсиане — относительно зрелая раса. Они поклонялись Христу как взрослые, а мы — как дети». «Чистой воды мракобесия», — буркнул Таннер. «Пойдемте отсюда». Покосившись на него, Фаррелл словно обратил взор на лик распятого. «Ладно», — через секунду согласился капитан. «Уходим. Нам тут и впрямь не место». В мертвой тишине мужчины брели по проходу. Радужный свет становился все бледнее. Долгий марсианский день клонился к закату. У ближайшей от входа фрески Фаррелл остановился и пристально вгляделся в древние, но такие живые лица. Таннер и Бинс последовали его примеру. На фреске старик в белых одеждах стоял на полуразрушенном холме. Справа располагался овальный экран с изображением распятия. Толпы народа на склонах холма с восхищением смотрели на экран. В их облике присутствовала некая чужеродность, но внешне марсиане легко бы сошли за жителей какого-нибудь экзотического уголка Земли. Ниже на мраморной стене шла надпись. Фаррелл перевел на нее фонарик. «Бинс, прочтешь?» Тот наклонился вперед. «Да, сэр, это тоже на арамейском. Святой Орлин учит новой духовной зрелости». «Да какая к черту разница?» — взорвался Таннер. «Ну, умерли они. Дальше что?» «Хочу понять, «Каким образом?» — миролюбиво откликнулся капитан. «В нашем случае пригодится». Снаружи бледный предвечерний свет заливал площадь. Таннер развел костер с подветренной стороны шлюпки, и троица расселась вокруг. На небе уже появились яркие звезды. Ветер плясал вдоль улицы, наигрывал печальные песни в кронах хрустальных деревьев. Таннер вдруг скрылся в шлюпке и вернулся с бутылкой. «Давно ее берег», — пояснил он. Фаррелл обогнул костер, взял бутылку из рук Таннера и забросил далеко в темноту. Послышался одинокий звон разбитого стекла. Капитан сел на прежнее место и сказал: «Мы тоже умрем со спокойным достоинством». Роберт Янг. «Дар милосердия». Читал Алексей Дик.